Глава 36. Стекло запотело от дыхания, бьющееся сердце рвалось из груди. Поверх подоконника Пипа увидела, как Макс ставит игру на паузу. Он встал, бросил джойстик на диван, от души потянулся, вытер ладони о шорты. Повернулся к дверям. Вышел в коридор. «Пора!» Пип порванула вперед, обежала вокруг дома, услышала, как в дверь позвонили снова. Макс изнутри приглушенно крикнул. «Да иду я, иду!» В задней части дома были и другие окна, закрытые. Конечно, сейчас сентябрь, холодно. Можно, разумеется, разбить стекло, открыть защелку и залезть в дом, молясь про себя, чтобы Макс не услышал звон. Но разбитое окно вызовет ненужные вопросы. Сколько прошло времени? Наверное, Макс уже открыл дверь и увидел, кто явился к нему в гости. Стоп, хватит забивать голову. Лучше шевели ногами. Пригнувшись, Пиппа обежала вокруг дома и увидела большую веранду со сложенным зонтиком, на которую выходили широкие белые двери с маленькими квадратиками стекла. За ними было темно, но путь освещала луна, показав, что внутри просторная столовая. Хотя дверь, соединявшая столовую с гостиной, была закрыта, по ее периметру тянулась желтая полоска света. Пиппа жадно глотнула воздух. Каждый вдох причинял неимоверную боль и поспешила к дверям веранды. Через стекло увидела связку ключей в замке изнутри. Отлично. Надо просто разбить стеклышко, просунуть руку и отпереть дверь. Не идеально, но сойдет. Только быстрее. Пиппа схватилась за ручку, примериваясь локтем к стеклу. Однако ударить не успела. Ладонь вдруг потянула вниз. Ручка опустилась под ее весом, и дверь открылась. Замок оказался не заперт. Неожиданно. Вероятно, Макс совсем ничего не боится. Считает себя самым опасным в городе хищником. Злобной тварью, которая сидит у всех на виду. Или он просто рассеянный. Пиппа не стала ломать голову над всякими пустяками, а проскользнула в дом и тихо закрыла за собой дверь. Вот она и внутри. Сколько прошло времени? Долго еще Нед сможет его отвлекать? Теперь Пиппа слышала голоса, только слов было не разобрать. Она открыла дверь столовой и прокралась в гостиную. Из комнаты к выходу вел небольшой коридорчик. У открытой двери, спиной к Пиппе, стоял Макс. Из-за плеча у него выглядывала белая макушка. «Не понимаю, зачем ты пришла?» — донесся голос Макса. «Хотела поговорить», — ответила Нед. Пиппа затаила дыхание и медленно шагнула вперед. Взгляд переместился с Макса на синюю бутылку с водой, стоявшую на кофейном столике. «У меня такое чувство, что не стоит с тобой разговаривать, по крайней мере, без адвоката», — произнес Макс. «Странно, с чего бы?» — спросила Нед, шмыгая носом. В бутылке оставалась вода, почти треть. Жаль, что так мало, но должно хватить. Таблетки вроде не имеют вкуса. Пиппа шагнула с полированного паркета на огромный ковер с цветастым рисунком. Здесь, в середине комнаты, не было предметов, за которыми можно спрятаться. Если Макс обернется, то ее увидит. «Ладно, о чем ты хотела поговорить?» «Об иске за клевету, который ты подаешь против Пиппы». Пиппа кралась вперед, осторожно ступая на половицы, чтобы ненароком не скрипнули. Она достигла края большого дивана и, пригнувшись, двинулась вперед к бутылке. На диване валялись джойстик и телефон Макса. «А что тебя смущает?» — спросил Макс. Пиппа протянула руку в перчатке, обхватывая прочный пластик. Носик был поднят, на нем виднелись капельки слюны. «Зачем тебе этот иск?» — спросила Нед. Пиппа медленно отвинтила крышку. «Пришлось?» пожал плечами Макс. Она распустила обо мне всякие сплетни и изрядно подпортила репутацию. Крышка бутылки отлипла от сосуда. К ней крепилась длинная пластиковая трубочка. «Репутацию?» — громко усмехнулась Нед. Несколько капель воды упали с тумбочки на ковер. «Да, репутацию». Пип посунула руку в карман и вытащила пластиковый пакет с зеленым порошком. Придерживая бутылку сгибом локтя, открыла его. «Один маленький нюанс. Это не сплетни, о чем тебе прекрасно известно. Черт возьми, Макс, есть ведь запись, на которой ты сам признаешься, описываешь все, что делал с Беккой, и со мной, и с остальными девочками. Мы же знаем, как было на самом деле». Пиппа накрыла пакетиком горлышко бутылки. Зеленый порошок с тихим шипением скользнул в воду. «Запись сфабрикована, я такого не говорил». Зеленая пыль прилипла к внутренним стенкам бутылки и осела на донышко. «Ты столько раз это повторял, что и сам поверил», — спросила Нед. Пиппа аккуратно взболтала воду, собирая остатки порошка. «Слушай, у меня правда нет времени». Пиппа замерла. За диваном ничего не было видно. Неужто разговор окончен? Макс выставил Нед прочь и запирает дверь? Сейчас обернется и увидит Пиппу посреди гостиной на коврике с бутылкой в руках. Какой-то шум, возня, стук. «Я не договорила», — произнесла Нед громче прежнего. «Намного громче. Наверное, подает сигнал, мол, убирайся отсюда, Макс уже идет. Пиппа в последний раз встряхнула бутылку. Порошок растворился, отчего вода стала мутной. Впрочем, сквозь темно-синий пластик этого не понять. Пиппа подняла крышку и надела на горлышко. «Что ты делаешь?» — резко спросил Макс. Пиппа вздрогнула. Нет, он обращался не к ней. Он все еще стоял в коридоре и разговаривал с Нед. «Чего ты хочешь?» Нед кашлянула, громко и ненатурально. Пиппа поняла, что это сигнал. Она поставила бутылку на кофейный столик в то самое место, откуда взяла, и пустилась в обратный путь. «Я хотела сказать...» «Ну?» — нетерпеливо рявкнул Макс. Добравшись до края дивана, Пиппа глянула на говоривших. Нед стояла, поставив одну ногу за порог и не давая захлопнуть дверь. «Если подашь иск против Пиппы, я буду ходить на каждое заседание суда. Я буду давать против тебя показания, и остальные тоже». Пиппа уставилась на закрытую дверь в столовую. «Макс туда не пойдет, там можно спрятаться». «Во второй раз тебе не вывернуться, обещаю. Мы тебя достанем». Какой-то шум, шелест ткани, глухой удар. Кто-то вскрикнул. Нет, Пиппа не успеет, слишком далеко. Она метнулась направо, не к столовой, а к решетчатой двери, расположенной под парадной лестницей. Открыла ее и влетела внутрь, забившись в тесное пространство между пылесосом и шваброй. Наклонилась и закрыла дверцу. С хлопком. Нет, это другая дверь, входная. Грохот эхом разнесся по коридору. Нет, не эхо, шаги. Это Макс. Деревянные половицы заскрипели, в щели между планками мелькнул размытый силуэт. Макс остановился рядом со шкафом, и Пиппа перестала дышать.